Виктор Степаков, Павел Судоплатов, «Гений террора», Санкт-Петербург, издательский дом «Нева», 2003 год, читает Валентин Аксентюк. Глава первая. В 1907 году в семье мещан Судоплатовых родился четвертый ребенок. При крещении его нарекли Павлом. Детство мальчика было самым обычным. Да и что в нем могло быть необычного, если жили Судоплатовы небогато, с трудом сводя концы с концами? К тому же город Мелитополь, где Павел появился на свет, представлял собой унылое зрелище. Проездом посетил Мелитополь, самая настоящая дыра, изо всех достопримечательностей — пожарная каланча. Пренеприятнейшее местечко, хуже его на Украине разве что Жмеренко. Такой отзыв оставил о городе один из прогрессивных деятелей того времени. И, вероятно, быть бы Павлу Судоплатову пекарем либо крючником, не случись в российской истории событий 1917 года. Правда, февральская революция ничуть не изменила устоявшихся порядков. Известие о отречении от престола Николая II в Мелитополе встретили достаточно сдержанно, если не сказать равнодушно. Больше разговоров было вокруг временного правительства, а в городской школе, где учился десятилетний Павел, о конце самодержавия напоминал лишь учитель естествознания по фамилии Нуйкин. Он ходил, нацепив на грудь красный бант размером с арбуз, напевал «Марсельезу» и дерзко поглядывал на директора школы, монархиста и старого дурня. Ситуация стала меняться к осени 1917 года, когда в городе и окрестных селах стало появляться все больше и больше солдат, самовольно покидавших части на германо-российском фронте. Фронтовики были распропагандированы большевиками, многие имели оружие. Николай Судоплатов, старший брат Павла, оказывавший на мальчика огромное влияние, крепко сдружился с двумя батарейцами — Федором Удовиченко и Миколой Брылем. Друзья часто встречались. Вместе с братом на этих встречах присутствовал и Павел, внимательно прислушиваясь к разговорам старших. Фронтовики о войне рассказывали скупо, больше толковали о политике. «Хватит, навоевались. Пущай, кому мало, тот и дальше воюет. Мышь, як те большевики, долой войну и баста!» — простуженно сипел Удовиченко. «А большевики, хлопцы, сила, ого-го! Хватки малые, у нас один на батарее агитировал. Штыки, говорит, в землю и айда по домам!» Фабрики, говорит, рабочим, а землю крестьянам. Богатеев, говорит, к ногтю. Дюжи они, большевики, богатеев не любят. Кажи, Микола. Угу, не любят дюжи, — поддакнул Брыль, дымя едким самосадом, сморкаясь и сплевывая. Дяденька, а к ногтю это как? — поинтересовался Павел. Да крой их, дьяволов, по башкам. «И вся недолга», — ответил батареец с белыми от злобы глазами. «Это так, это правильно», — согласился с выводом фронтовика старший брат Николай. В октябре 1917 года стало известно, что в Петрограде партия большевиков вооруженным путем свергла временное правительство. На этот раз прежние устои рухнули в одночасье, вихрь революции закружил над страной. В Киеве власть захватила Центральная Рада, объявив себя верховным органом Украинской Народной Республики, УНР, в составе Советской России, но вскоре провозгласила независимость. В конце декабря 1917 года собравшийся в Харькове Первый Всеукраинский съезд Советов объявил Центральную Раду вне закона. На Украине началась вооруженная борьба между воинскими формированиями националистической Рады и революционными частями. В ходе боевых действий зимой 1918 года советская власть была установлена в Полтаве, Одессе, Кременчуге, Николаеве и других городах. 26 января революционные части при поддержке восставших рабочих завода «Арсенал» заняли Киев. В феврале власть большевиков утвердилась по всей территории Украины, за исключением части Волыни, куда бежала Центральная Рада. Сам Павел Анатольевич, вспоминая о том периоде, пишет: «Мое восприятие событий того времени можно считать типичным для семей с низким достатком, которым нечего было терять. Вполне естественно, я всей душой поверил, прочтя написанную Бухариным «Азбуку революции», что общественная собственность будет означать построение справедливого общества, где все будут равны, а страной будут управлять представители крестьянства и рабочего класса в интересах простых людей, а не помещиков и капиталистов». В значительной мере на мировоззрение мальчика подействовал и поступок его старшего брата, который в 1918 году добровольно вступил в ряды Красной Армии. Павел дважды убегал из дома, чтобы с оружием в руках отстаивать власть рабочих и крестьян. Правда, обе попытки оказались неудачными. В одном случае он сам вернулся обратно, а в другом его прогнал домой хмурый комиссар одной из красных частей, напутствовал словами: «Сначала, щегол, подрасти!» Между тем пламя гражданской войны разгоралось с удвоенной силой. В феврале-апреле 1918 года на Украине при поддержке германских и австро-венгерских интервентов была установлена власть Центральной Рады. Но уже в конце апреля Раду сменило правительство гетмана Скоропадского, на которого сделало ставку командование оккупационных войск. Красные войска под руководством Антонова-Овсеенко оказывали интервентам и воинским формированиям гетмана упорное сопротивление, но ввиду своей малочисленности были вынуждены отступать на всех боевых участках. В оккупированных губерниях активизировалось повстанческое движение. Большое значение в его широком размахе имели решения сессии ЦИК Советов Украины и совещания партийных и советских работников, состоявшиеся 18-20 апреля в городе Таганроге. В соответствии с указаниями ЦК РКПБ, решением сессии было создано бюро по руководству повстанческим движением под председательством Скрипника и принят манифест к рабочим и крестьянам Украины с призывом развернуть всенародную борьбу против оккупантов и гайдамаков. Летом 1918 года повстанческое движение охватило Киевскую, Черниговскую, Херсонскую, Полтавскую, Екатеринославскую и другие губернии. В июне и августе большевистским подпольем было организовано и проведено два крупных восстания – Звенигородско-Таращинское и Нежинское. В общей сложности в период оккупации в повстанческих отрядах насчитывалось до 300 тысяч человек. Недаром 1 июля 1918 года в беседе с корреспондентом Свенска Бладет Ленин указывал: «Положение немцев на Украине очень тяжелое, они совсем не получают хлеба от крестьян. Крестьяне вооружаются и большими группами нападают на немецких солдат, где бы они ни встретились. Это движение разрастается. Благодаря немецкой оккупации большевизм на Украине стал своего рода национальным движением. Он объединяет вокруг себя людей, которые прежде о большевизме и слышать не желали. Если бы немцы оккупировали Россию, результат был бы тот же самый». Позже шведский корреспондент отметит, что во время этого интервью вождь большевиков находился в приподнятом настроении, если не сказать больше, возбужденном. Он нес солдат в тяжелых стальных шлемах с плоскими штыками, примкнутыми к винтовкам. Населению было объявлено, что германская военная администрация не потерпит каких бы то ни было беспорядков и саботажа, но будет приветствовать дисциплину и хорошую работу. На перекрестках появились солдатские патрули, тупорылые 6-дюймовые гаубицы, станковые пулеметы. По улицам, пугая обывателей своим чудовищным видом, разъезжали тяжелые броневики «Бюссинг», а по ночам близ города стучали винтовочные выстрелы. Это волчьи балки интервенты расстреливали тех, кого подозревали в связях с большевиками либо в саботаже. И на какое-то время немецкое лязгающее слово «Орднунг» — «порядок» — стал одним из самых расхожих слов в Мелитополе.